Глава 42. Жена, любовница, девушка, содержанка — это все просто слова. Сути происходящего в жизни девушки они не раскрывают. Все зависит от отношения мужчины к тебе и от того, как ты сама себя ощущаешь. Можно быть законной женой и все равно чувствовать себя ненужной, несчастной и даже грязной, ежедневно испытывая боль и бессилие. Я знаю, что не смогу быть всецело счастлива с Артемом. Его желание подавлять невозможно обуздать. Перепады от пика «я в раю» до подножья грохнуть всех окружающих без сожаления меня угнетают. После его необдуманных фраз можно неделями лезть на стену. Хочу спокойствия, а не плакать ночами. А самое главное, есть вещи, которые я не в силах забыть, хоть уже и простила. Проблема в том, что людей мы запоминаем пережитыми вместе моментами. Мои самые лучшие происходили именно рядом с ним, как и худшие. Это та причина, по которой мне его тяжело отпустить. На подкорке крутится мысль. Может попробовать один-единственный раз. Вдруг опять будет так же волшебно? Не будет. И фразы «а-ля ты моя», «не отпущу», «люблю» уже не греют, наоборот, веет холодом. Выходя из такси, не успеваю сделать и пары шагов, как слышу свое имя. Ёжусь. Как же не хочется разговаривать сейчас с кем-то. Быстро провожу по щекам тыльной стороной ладони, совершенно не вовремя. Алло. Костя цепким взглядом проходится по мне, как только я оборачиваюсь. Что случилось? Только тебя мне для счастья не хватало. Что надо? Я же говорила, что токсичная. Сейчас и вовсе аморфный кисель в голове. Взгляд его цепкий, изучающий. Хотя тут не обязательно быть великим профессионалом, чтобы понять, я не в порядке. Именно сейчас, в эту секунду, мне наплевать на его мнение обо мне, на мнение всех, и это не скрыть. Хотел попросить тебя об одолжении. Писал, но ты не ответила. Сообщение от него открывать так и не стало. «У меня еще отпуск, все рабочие вопросы». Приподнимаю руку, разворачиваю запястьем к себе, смотрю на часы. «Начинают меня волновать через 3 дня». Вру. Завтра уже утром поеду отвлекаться от бренности своего бытия. В голове так и крутятся слова Артема. «Ты никого, кроме меня, полюбить не сможешь». Его стандартная фраза слышала десятки раз. И каждый раз меня охватывает страх. Вдруг так и есть? Я не по работе. Личного характера просьба. Делает шаг ко мне, и я, как последняя шуганутая дура, отступаю. Костя улавливает в моих движениях неладное, не комментирует, но подходит ближе, обхватывает мой подбородок ладонью и бесцеремонно поднимает голову. Глухо чертыхается. Ситуация идиотская. Жила я себе преспокойно, вообще внимание соседей не привлекало, а тут прям действие второе, после антракта. У них что, рассылку произвели на рабочие телефоны, Алена в городе можно начинать? Это он сделал? Крайняя степень немилости слышится в его голосе. Несколько часов только прошло, а я уже снова чувствую себя опустошенной. Не сразу понимаю, что он спрашивает не о засосе. «Что ты хотел? Что за просьба?» Дерганно стряхиваю с себя его руку, которую он так и придерживает мое лицо. «Давай быстрее. Я устала». «Я тебе вопрос задал. Это Шумов сделал?» Его взгляд очень тяжелый, снова опускается к моей шее. Я не отвечаю. «Сука! Мне даже не хочется уточнять, я или Артем. Поговорю с ним». «Я тебя не просила». «А я тебя не спрашивал», — произносит категорично, давая понять. Тема закрыта. «Кого-то мне это напоминает. Говори, что ты хотел, и я пойду». Ноша в руках становится непомерно тяжелой. Добраться бы до квартиры и упасть замертво, хоть в коридоре. Он сомневается, говорить или нет. «Сыну надо. Курс уколов закончить. Сейчас поеду за ним». Назначение все есть, но он очень боится. Будет кричать. предупреждает, приподнимая брови, отчего на лбу появляются складки, которые неожиданно кажутся милыми. Жанна заранее не предупредила о решении выписаться из больницы. Я бы нашел кого-то. А так завтра в 7 утра плечами пожимает. Я обещаю его крепко держать. Ты же сам умеешь. Припоминаю его порывы самостоятельно меня уколоть. Завтра увидишь. Держать и лекарство вводить одновременно нереально. Говорит так уверенно, словно я уже согласилась. Маленький ребенок болеет. Отказать будет с моей стороны некрасиво? Жена твоя против не будет? Не поверит, что я единственный доступный тебе медицинский работник. Плевать. Надо было в больнице оставаться, но она устала. Он явно недоволен второй половиной. Договорились. Скинь сообщением номер квартиры. К 7 подойду. Вечером тоже после 5, если надо. Очень надо, Ален. Смотрит на меня так, что я готова сквозь асфальт провалиться. Глаза его по всему моему телу гуляют, хорошо, что я в удобном широком костюме. Спасибо тебе. Киваю, мол, хорошо. Собираюсь уже уходить, но Костя забирает вещи у меня из рук. Я провожу. Захожу в квартиру с чувством легкой благодарности Косте за то, что не стал развивать тему, связанную с моим бывшим. Пара фраз, и я бы рыдала. Закрываю дверь на все замки, прижимаюсь к ней лбом. Тело пробивает мелкая дрожь. Можно было бы лечь спать, лучший способ избавиться от дурных мыслей. Вместо этого плетусь в ванную, скидываю с себя вещи и достаю из настенного пенала свой антидепрессант. Прохожусь по квартире, разбрызгивая мужскую туалетную воду. Действие странное, но так пахнет папа. Папа равно спокойствие и защищенность. А я всего лишь маленькая девочка, и у меня нет проблем. В самые тяжелые для себя времена я выработала условный рефлекс. Эта простая ассоциация способна подавить во мне любой раздражитель. Помимо успокоения, я невольно начинаю думать о том, что есть люди, которые любят меня, которым я нужна. Последние брызги отправляются на банный халат, который планирую надеть после душа. Спустя полчаса, закутываясь в него, скольжу взглядом по своему отражению. Истерический смешок рвется наружу. Засос на шее теряется на фоне отпечатка лапищи Артема, четко прорисованного контура ладони. Твою ж мать! Я за малым успела себе язык прикусить, когда на эмоциях чуть ли не ляпнула Косте, что мне нравятся такие развлечения и лезть в это не надо.